«Я много размышлял о требованиях», — продолжал он с возраставшим воодушевлением, «предъявляемых нашим временем руководителям государств и церкви, и пришел к тому твердому убеждению, что величайшая задача всех католических держав заключается в соединении их влияния и трудов с целью вновь оживить сильно поколебленную власть церкви, приведя религию в тесную связь с духом народов, который свободно и самостоятельно развивается и не покоряется беспрекословно повелением, исходящим из замкнутого святилища. Следует, — продолжал он, как бы забыв об окружающем, — возвратиться к первоначальным основам христианской общины, имевшей трех членов, соединенных в единый организм — священника, епископа и общину. Эти три фактора определяли и регулировали церковную жизнь, которая живительно проникала во все члены. Жизнь церкви пришла в застой, и только возвращением к первоначальным здоровым элементам можно вывести ее из застоя и восстановить ее владычество над умами. «Вы забываете, — сказал государственный советник Клиндворт, продолжавший с изумлением смотреть на графа, — что более не существует патриархальных условий жизни, при которых возникли и существовали первые христианские общества. Теперь всякое учреждение, — прервал его граф, — даже самое высокое и святое может существовать только в том духе, в котором создано. А дух христианства, дух христианской церкви есть свобода. Не та, о которой теперь так много говорят, и которая готова в диком произволе отвернуться от закона, но та свобода, что с детской покорностью стремится постичь смысл закона и исполнить его с любящей преданностью, если церковь не ведет человеческого духа путем истины, божественной свободы, то он подчиняется тайному стремлению и желанию поклониться идолам, которых так обольстительно украшает софистический разум. Молодой аббат с блестящим взором внимал словам графа. Он встал позади кресла, на котором сидел, сгорбившись, государственный советник. Граф подвинулся еще на шаг и с воодушевлением на лице произнес голосом, шедшим из глубины сердца: «Своим внутренним взором я вижу чудную, величественную картину. Картину возрожденной церкви, которая соединяет весь мир могущественным святым словом и распространяет свое владычество над душами. И чтобы эта картина стала действительностью, довольно теперь одного мановения Ватикана. Но скоро удобный момент пройдет. Видите ли, весь обширный католический мир составляет теперь церковную общину. Папа, окруженный прелатами, есть ее епископ, а католические державы – пресвитеры. Вся эта обширная община должна слиться воедино, чтобы сообща возродить дух церкви, который снова разлился бы в среде общественного сознания. Папе следовало бы собрать вокруг своего престола епископов христианства, представителей держав и представителей народов. Это собрание должно сообща обсудить положение и порядки церкви. Вопросы, волнующие церковную жизнь, оно должно повторяться через определенные промежутки времени, дабы свежее дыхание жизни доносилось до средоточия церкви, из которого разливались бы свет и теплота в столь многочисленные отдельные человеческие общества. Чего требуют народы в делах материальной жизни, то несравненно для них нужнее в великом деле религии, которая соединяет душу с ее вечным отечеством. «Вы хотите собора?» — сказал государственный советник Клиндворт. «Эта мысль уже обсуждалась, собственно, не собора, в смысле древних церковных собраний», — отвечал граф Риверо. «Можно, однако, сохранить это название, хотя оно не соответствует предполагаемому мной собранию, Я говорю о церковном парламенте. Государственный советник улыбнулся. И вы предполагаете восстановить этим владычество церкви? Владычество папского престола, средством, которое уже в светской области убило всякую власть? Граф медленно покачал головой. Потому что хотят подавить дух, вместо того, чтобы овладеть и управлять им. Дух же есть жизненный элемент, настоящая область церкви. И если она, господствуя над высшими способностями души, над преданностью и воодушевлением, не сумеет быть владыкой в этой области, то могущество ее погибает безвозвратно. Путеводный луч угасает. Но свет духовный во всякое время разгонит облака. И власть правительства также напрасно будет бороться с владычеством духа, как борются софизмы атеистической философии. Государственный советник отвечал с некоторым оттенком нетерпения. «Вы излагаете, граф, великие, обширные и прекрасные идеи, которые, во всяком случае, примутся во внимание при обсуждении Ватиканом в вопросе о созыве собора. Однако, в настоящее время до этого еще далеко, и, признаюсь, я мало знаком со всеми этими вопросами». Он бросил на графа быстрый, острый взгляд. «Политический мир с его материальными условиями могущества гораздо ближе мне, и мы не должны терять его из вида». С легкой печальной улыбкой Риверо сел опять на свой стул и спокойным тоном сказал: «Что же, по вашему мнению, стоит теперь на первом плане политического интереса?» Государственный советник несколько выпрямился, и проницательный взгляд его маленьких глаз долей обыкновенного задержался на графе. «Вы уже давно здесь», — сказал он. «Истинное положение дел не могло ускользнуть от такого тонкого наблюдателя, как вы. Полагаете ли вы, что император хочет действовать серьезно? Что он готов к конфликту или же замышляет вступить в союз с Новой Пруссией?» Граф несколько секунд не отвечал на этот прямой вопрос. «Князь Меттерних ближе меня стоит к правительственным кругам», — промолвил он наконец. «Император питает к нему большее личное доверие. И в Вене, конечно, получают от него полные сведения». Клиндворт нетерпеливо заерзал на стуле. «Вы так же хорошо знаете, как и я», — сказал он, «что Наполеон не выскажет князю Меттерниху своей тайной мысли, если таковая у него есть, и не станет советоваться с князем». Он слегка пожал плечами. «Основная мысль люксембургского дела», — сказал граф спокойно, — состояла, конечно, в сделке с Пруссией. Наполеон ошибся. Не достиг своей цели. Без сомнения, он глубоко огорчен этим и сознает сильнее, чем когда-либо, необходимость обширного и хорошо организованного действия, — спросил государственный советник. Граф несколько мгновений не сводил задумчивого взгляда со взволнованного лица старого агента. «Думаю, так», — сказал он потом. «Во всяком случае, окружающие его лица сильно желают такого поступка, но вы сами знаете, как трудно император принимает определенное решение и как трудно исполняет его». «Я увижу его завтра», — сказал Клиндворт, — «и желал бы иметь сперва некоторые сведения, поэтому и задаю вопросы. Вы знаете, я принадлежу к тому времени, когда с политикой поступали как с арифметической задачей с определенными числами, и я желал бы удалить из своей задачи, возможно, большее число неизвестных величин». «Какова же формула задачи, которую вы хотите решить теперь?» — спросил граф с улыбкой. «Формула проста», — отвечал государственный советник. «Нам нужно составить сильную коалицию из Франции, Австрии и Италии, дабы вырвать Германию из рук Пруссии. Я хочу подготовить Наполеона к этой коалиции. Сюда приедет император Франц Иосиф. Мне бы хотелось, чтобы он прибыл раньше прусского короля, и потом устроится тройной союз, настолько сильный, что при тщательной подготовке и хорошо обдуманных дипломатических и военных планах начнет успешное действие. Первым успехом будет присоединение южногерманских держав к союзу, когда между Францией и Австрией установятся тесные отношения. Тогда в южногерманских державах появится желание всерьез противодействовать Пруссии, но если бы они стали колебаться, прибавил он, потирая с улыбкой руки, то их подвигнет давление с двух сторон и со стороны Италии. Граф опустил глаза. Его спокойные задумчивые черты не изменили своего выражения. «Я могу только повторить», — сказал Риверо, «что весьма трудно определить наперед, какое место займет в исполнении этой комбинации загадочный характер императора, состоящий из резких противоречий. Но вы найдете в нем сильное расположение к такой идее, которая и без того вытекает из обстоятельств». И можете рассчитывать на поддержку со стороны императрицы. Но, — продолжал он с глубоким вздохом, — мне кажется сомнительным, чтобы Италия вошла в комбинацию, не предложив условий, которые поставят в сильное затруднение Австрию и Францию, как католические державы. «Ба!» — отмахнулся Клиндвард. «Это устроится!» «Дадут что-нибудь, пообещают побольше, и когда Германия будет приведена в порядок, сделают, что вздумается. Однако, — прибавил он, вставая, — я ухожу. Мы будем часто видеться и подробнее обсудим все эти дела. Теперь же мне необходимо ориентироваться и потом отдохнуть, чтобы собраться с силами. Старость дает знать себя». «Угодно вам мою карету?» — спросил граф. — Благодарю, благодарю. Я возьму фиакр, — сказал государственный советник, проницательно взглянув на графа. Потом сделал легкий поклон аббату и графу Риверо, который проводил его до дверей. Когда ушел Клиндвард, лицо графа приняло печальное выражение. Он задумчиво прошел несколько раз по комнате и потом остановился перед аббатом Рости. — Мой друг... — сказал он с глубоким выражением, положив руку на плечо молодого человека. — Что я смутно сознавал уже в Вене, то стало здесь ясно и превратилось в твердое убеждение. Путь, по которому пошла Австрия, ведет к бедствию. Для спасения христианства и церкви мы должны направить все свои усилия к тому, чтобы воспрепятствовать осуществлению этой комбинации. Иначе весь мир будет объят пламенем. И если бы даже была достигнута ее цель, то затем наступит общее разложение. «Я с удивлением следил за великими и обширными идеями, которые вы прежде развивали», — сказал молодой аббат. «Но», — прибавил он нерешительно, — «могут ли они найти себе доступ у папы? Не станут ли прежние понятия о неприкосновенном абсолютном авторитете противодействовать освобождению духовного движения?» «Кто боится духа, тот никогда не будет владычествовать над ним», — возразил граф. «Кто мог замкнуть море в плотины и наложить оковы на движение его бушующих волн? Однако Спаситель, силой вечного слова владычествуя над волнами, ходил по морю, которое покорно ложилось у его ног. так и церковь, проникнутая вечным Духом Божиим, может победоносно ставить свои стопы на волны духовного потока, и поток смиренно ляжет у ее ног. В начале своего первосвященства папа не был далек от этой мысли, сказал граф задумчиво. И если бы прежде начали действовать в этом смысле, то могущество Григория VII, быть может, воскресло бы теперь в более чистой, благородной и величественной форме. Однако же время для того еще не ушло, хотя уже поздно, очень поздно. Но, — сказал аббат, — если возможно исполнение этих великих идей, если дерзновенно вступят на эту дорогу, чтобы основать свободное духовное владычество церкви, то все же задачей католических держав будет преодоление сильно возвышающейся протестантской Пруссии и утверждение первенства Австрии в Германии. А между тем вы хотите... — Католических держав? — вскричал Риверо, поднимая взгляд. — Где эти католические державы? Разве название «католический» в своем обыкновенном смысле равнозначно с истинным христианством, с церковью, какую приятно видеть Богу на земле для спасения человечества? Будет ли держава католической, христианской, только потому, что в ее церквах служат мессу? Можно ли назвать католической державой Австрию? Австрию, которая в минувшем году отказала древней церкви в существовании, власти и праве. Австрию, которая не помышляет ныне о том, чтобы содействовать истинно духовному возрождению церкви и, соединясь для того с римским престолом, употребить все свое влияние. Австрию, которая вместо этого охотно сделала уступки жалкому либерализму и прямо объявила церкви войну, имея при этом задние мысли, католическая ли, христианская ли держава Франция? Франция, которая уже давно стерла все основные элементы христианства как в жизни своего государственного организма, так и в жизни своего общества. Франция, которая, правда, не выставляет более богини разума на улицах и площадях, но зато служит идолом в журналах, общественных собраниях, у семейного очага. Франция, налагающая свою руку на Рим не для защиты церкви, но для того, чтобы препятствовать всякому истинно национальному развитию нашего бедного отечества. Христианская ли держава Италия, ставшая добычей пьемонтского честолюбия и республиканского безумия Гарибальди? Христианская ли держава Испания, национальные силы которой проявляются только изредка и терзают собственное ее тело? Он замолчал и глубоко вздохнул. «Взгляните же напротив на Германию», — продолжал граф медленно, звучным голосом. «На Германию, которую хотят представить нам еретической страной. Там истинный католицизм, там истинное христианство. Я говорю не об одних католических областях, но и об протестантских. В Германии христианство живет как в государстве и обществе, так и в семействе. Спасение церкви станет еще вернее, если твердо и сознательно обопрутся на немецкую силу, которая находится теперь и всегда будет находиться в руках Пруссии и в главе которой я желал бы видеть возрожденную Австрию. Германия должна послужить материальной почвой для возрождения церкви сообразно первой мысли Льва X и Карла V в эпоху Реформации. Когда папская курия сумеет в тесном союзе с Германией восстановить свободное духовное владычество церкви, тогда и земная твердыня ее независимости не поколеблется среди урагана итальянского движения. Пьемонтское создание мрака не закончится, если первый пастырь христианства обопрется на руку немецкого императора. «Немецкого императора?» — изумился аббат. «Вы полагаете, что Пруссия воскресит немецкую империю?» «Да, предполагаю», — — сказал граф твердым голосом. «И, судя по настоящему положению дел, вижу в том единственное спасение для христианства, церкви и цивилизации. И для того-то я стану работать ревностно и неусыпно, ибо достижение цели будет сопровождаться тяжкой борьбой. Дай Бог, чтобы это была только духовная борьба, ибо когда вмешается оружие, когда планы старого Клиндворта станут реальностью, тогда потоки крови зальют мир». «Что же скажут в Риме об этом воззрении?» — спросил аббат робко и нерешительно. «Вдруг его не одобрят?» «Тогда кончится вторая эра всемирного владычества Рима», — сказал граф мрачно. «Тогда легионы нынешнего Рима найдут себе могилу в Германии, как нашли ее когда-то гордые войска Вара. Однако я имею сведения, что в Риме, по крайней мере, предчувствуют, хотя и не осознают ясно, значение и положение Германии. Я надеюсь на проницательность Антонелли. Надеюсь, что великий и свободный дух святого отца снова воспарит, чтобы в победоносном орлином полете ввести церковь в новые века света и свободы». Аббат сложил руки и, словно погруженный в мечты, смотрел на лицо графа, озаренное пророческим сиянием. «Вы открываете мне видение, которое ослепляет меня своим блеском», — сказал он. «Да осуществится оно когда-нибудь во славу Бога», — произнес граф кротко.